и тебе будет нелегко понять, какой жизнь была раньше и почему нам так трудно теперь. Но мы стараемся не унывать. Однажды человек по имени Дэвид Прентис, у которого тоже есть маленький сын, чуть постарше тебя тот, блестящий организатор и руководитель, служивший раньше, если мне не изменяет память, простым хранителем на корабле, уговорил Джессику Элизабет, нашего мэра, построить на дальнем конце огромного болота, вдали от шума остального мира, крошечный городок. Конечно, здесь тоже шумно, как и везде в Новом Свете, но, по крайней мере, это шум людей, которым мы доверяем. Мое дело – выращивать пшеницу на нескольких полях к северу от поселения. С тех пор, как твой па умер, мне помогают соседи и близкие друзья – Бен и Киллиан. Жду не дождусь, когда ты с ними познакомишься. Хотя, подожди, вы ведь уже знакомы. Они подержали тебя на руках, сказали привет. Смотри-ка, ты дня не прожил на этом свете, а уже обзавелся двумя друзьями. Прекрасное начало, сынок. Это даже хорошо, что ты родился на 2 недели раньше срока. Насидевшись в животе, ты захотел скорее посмотреть, что предлагает тебе мир. Что ж, понимаю. Небо здесь огромное, синее, деревья изумрудно-зеленые, а все животные разговаривают, по-настоящему разговаривают тот, и даже понимают нашу речь. Словом, здесь столько чудес, сынок, что я и не знаю, как показать тебе все это разом. Придется немного обождать и показывать потихоньку. Тут Виола переводит дух и говорит: «Здесь текст прерывается и написано «продолжу позже».» Она поднимает глаза. «Ты как?» «Нормально, нормально». Пожалуй, я киваю чересчур быстро. Руки все еще скрещены у меня на груди. «Давай дальше». Становится светлей. Солнце скоро взойдет. Я немного отворачиваюсь от Виолы. Она продолжает читать. «Прости, сынок, ко мне заходил наш проповедник, Аарон». Виола опять прерывается и облизывает губы. «Нам с ним очень повезло, хотя я должна признать, что последнее время он говорит неприятные мне вещи о коренных жителях этой планеты. Их, кстати, называют спеками. Они стали для нас очень большим сюрпризом. Ни наши первые проектировщики со Старого Света, ни разведчики даже не догадывались об их существовании. Такие милые существа! Да, они не похожи на нас, примитивны, и, насколько нам известно, у них нет ни письменного, ни устного языка. Но я не согласна с теми, кто утверждает, будто спеки скорее животные, чем разумные создания. А Аарон в последних проповедях только и твердит, что Господь провел между нами и спеками черту». Ой, да что же это я? Разве о таких вещах надо говорить с человеком в первый день его жизни? Вера Аарона крепка и непоколебима. Все эти годы он был для нас примером. И я должна сказать, на случай, если кто-нибудь однажды найдет этот дневник и прочитает, что визит и благословение Аарона – огромная честь для меня».